Чак Хастмайер. «Дом восходящего солнца». Роман. Перевод с английского Гусевой. Серия «Крайм». Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2012 год. Категория 16+. Аннотация. 4,5 года Рэй Шейн, бывший детектив из полиции нравов, отсидел в федеральной тюрьме. И вот уже полгода зарабатывал на жизнь, охраняя стриптиз-клуб «Дом восходящего солнца», в котором трудилась и Дженни Портер, девушка, которую он любил и ненавидел, считая ее предательницей. Здесь, в этом клубе, Рэй и угодил в историю. Четверо грабителей ворвались в клуб, взяли из кассы $300 000 и убили сына владельца заведения. Рэй не мог оказать им сопротивление, но его давний враг Тони Зелло постарался убедить хозяина, что именно он, бывший коп, несет ответственность за происшедшее, а значит, он и должен найти бандитов и вернуть деньги.